срочно создать ударную группировку составом не менее 100 боевых кораблей и отправить на поиски каботажного крейсера Арабеллы. Не понял, послышался из итера голос оторопевшего секретаря. Каботажного крейсера? Странное сочетание. Именно так, рявкнул Берия. Каботажный крейсер Арабелла. На Селесте это судно взяло на борт научную экспедицию. Маршрут следования ее известен. И если капитан Арабеллы будет его придерживаться, то есть шанс перехватить их у одной из исследуемых планет. Вооруженные конфликты с Арабеллой не вступать, а наоборот, всячески оберегать это судно от любой опасности. Если удастся наладить мирный контакт, постараться убедить капитана Блада, который командует Арабеллой, добровольно вернуть на землю пассажиров и часть экипажа. Но если сумеете договориться, чтобы он лично прибыл на переговоры с первым секретарем ЦККП Федерации, то можно будет считать, что миссия ударной группировки выполнена на 100%. С группировкой послать корабль дип-миссии, самых искусных дипломатов послать. «Так кто такой, этот капитан Блад?» — не выдержал секретарь. «Император Эпсании», — хмуро буркнул Берия. «А империя его владеет такими технологиями, которые нам и не снились. И не только нам. Никто в нашей галактике не владеет такими технологиями». Скачковые двигатели уже не выли. Корабль не трясло, а тьма все не хотела отступать. Несмотря на этот тревожный факт, Питера Блада охватило странное чувство эйфории, которое сопровождалось воздушной, прямо-таки неземной легкостью во всем теле. «Ой, я, кажется, лечу!» — услышал он неподалеку удивленный голос Алисы. «Почему?» «Потому что гравы крякнулись!» — мрачно буркнул откуда-то из-за спины капитана гном. «Или какая-то вражина их умудрилась отключить!» — не менее мрачно буркнул Джим. «Планетарные антигравы?» — заволновался профессор Лепесков. «Нет!» — успокоил его Гиви. «Корабельный генератор искусственной гравитации заткнулся. Так что, пока не разберемся, в чем дело, придется полетать». «Ой!» — пискнула Алиса. «Что случилось?» — заволновался Лепестков. «Меня кто-то за ногу схватил». «Это я!» — обрадовал ее Влад. «Я тоже летаю». «Зачем вы схватили мою дочку за ногу?» «А больше ничего под руку не попадалось?» «Алиса, не брекайся, шляпу собьешь». «Так, у меня вопрос ко всем присутствующим. У нас здесь все летают, или кто-то за кого-то или что-то держится?» «Летаю», — сказал Лепесков. «Летаю», — доложил Джим. «Мать вашу, да кто мне в рыло свой ботинок сунул?» — рыкнул гном. «Похоже, я», — грустно вздохнул Фиолетовый. «Не повезло тебе, Гиви», — посочувствовал гному Блад. «На моей Алисе босоножки, и она ими уже не пинается». «Что значит «на твоей Алисе»?» — возмутился профессор. «Это значит, что я до сих пор держу ее за ногу», — невозмутимо сказал капитан, подтягивая к себе подозрительно притихшую пассажирку и перехватывая ее за талию. «Гиви, Сергей Павлович, с Алисой пассажиры, ими рисковать нельзя, а штурман — это прикомандированный к нам член экипажа. Так что у тебя в руках первая жертва. По моей команде бросишь ее вниз. Это я запросто». «Зачем кидать Фиолетового?» — сполошился профессор. «Чтобы он врезался в пол или в потолок и там за что-нибудь зацепился», — любезно пояснил Питер. «Нам нужна точка опоры». «Гиви, про третий закон Ньютона не забывай. Сила действия равна силе противодействия. Ты после броска тоже полетишь. А так как здесь темно, не забывай подавать голосовые сигналы». «Мне тоже подавать?» — кротко спросил Фиолетовый. — Все непременно. Ну, Гиви, бросай. — Поберегись! — в два голоса взвыли гном со штурманом. Причем голос Фиолетового стремительно приближался к Бладу. Вверх и низ, в условиях невесомости и абсолютной темноты, понятия относительные. И то, что для гнома было низ, для Блада оказался тыл, в который его боднул головой штурман. Схлопотав от него по седалищу, капитан с Алисой полетели вверх, куракаясь в воздухе. «Голову пригони!» — рявкнул Блад, подгребая под себя девчонку так, чтобы по возможности защитить ее от ударов. И плюхнулся многострадальной пятой точкой на что-то жесткое, ребристое. И тут же замерцали лампы аварийного освещения. Пассажиры с экипажем горохом осыпались вниз. «Генератор заработал!» — удовлетворенно хрюкнул Гиви, барахтаясь на полу. Больше всех в этой встряске повезло Лепестковой с Питером. Верх оказался низом, и Блад сидел теперь на неведомо откуда взявшемся здесь массивном пульте управления с Алисой на руках, нажимая своим седалищем сразу на кучу кнопок. Одна рука Алисы при этом опиралась на красную шляпку грибовидной кнопки, под которой красовалась надпись «Режим самоуничтожения». Сердце капитана ухнуло вниз. «А вот на эту кнопочку давить не надо!» Блад, стараясь не дышать, осторожно убрал руку Алисы с кнопки. К счастью, та оказалась накрыта то ли силовым полем, то ли каким-то очень прозрачным, практически невидимым колпаком. «Какие странные символы!» — удивилась Алиса, рассматривая надписи на пульте. «Символы?» — вскинул брови Блад. И только тут до него дошло, что надписи выполнены не на интерлингве, на котором сейчас говорила практически вся галактика, а на чистейшем русском языке, языке, о котором здесь, скорее всего, давно забыли. «Пап, ты не ушибся?» Алиса спрыгнула с колен капитана и кинулась к отцу, который, покряхтывая, пытался подняться с пола. Блад слез с пульта, огляделся и мысленно ахнул. Рубку было не узнать. Это была уже совсем не та рубка, в которой они начали делать скачок от Селесты. По габаритам она стала как минимум раз в 10 больше. В голове Питера зарылись мысли, одна дурнее другой. Но он поспешил помочь подняться с полу Гиви. «Захват чужого корабля в прыжке возможен?» — тихо шепнул Блад на ухо бортмеханику. «Да ты что, Кэп! Во время прыжка мы вне пространства и времени!» «А мне кажется, что мы только что чей-то корабль захватили. У тебя при себе какое-нибудь оружие есть?» «Только отвертка!» «Паршиво! Но я в нее перед прыжком бластер встроил. Очень мне понравилось, как твоя шпага сияет!» «Добро? Все живы?» — повысил голос Блад. «Да, вроде. Создатель миловал». К счастью, никто себе шею не свернул. Обошлось даже без мелких царапин, синяков и шишек. «Значит так, уважаемые дамы и господа, мне нужно кое-что проверить. Гиви, до моего возвращения ты главный. Отвечаешь за пассажиров головой. Джим, Фиолетовый, к вам это тоже относится». «Капитан, а вы куда собрались?» — осторожно спросил профессор, подняв с пола слетевшие очки и надевая их себе на нос. «Я же говорю, надо кое-что проверить. Да, вот еще что. К пульту управления не приближаться и на кнопки не жать. Это, в первую очередь, к тебе, Джим, относится. Ждите здесь».